Глава 28. «Как давно тебе говорили, что ты идиот?» Насмешливый голос брата заставил отвлечься от тяжелых мыслей. Видеозвонка от Романа я ждал едва ли не больше, чем подарков от Деда Мороза в далеком детстве. С превеликим удовольствием я бы послал все дела нахрен. Сел в самолет и пополз бы обратно к Русе на брюхе по лестнице, игнорируя лифт. Но, во-первых, она меня не простит так быстро. Во-вторых, я обязан был выполнить работу по контракту. А потом уже слать лесом всех, включая агента, который требовал от меня 20-часовых съемок. Фотографа Луи, который пытался нарядить меня во что-то отдаленно напоминающее набедренную повязку и фиговый листок одновременно. И всех коллег, которые так и липли во время съемок. Еще полгода назад, в перерывах между работой, я бы отодрал каждую дамочку, намекавшую на секс. Прямо там, на площадке, не заботясь об удобствах. А сегодня все было иначе. Девки с похотливыми взглядами не привлекали. И каждая мысль была занята моей дерзкой Громовой, которая, не теряя времени на разговоры, могла спокойно пройтись по моей морде кулаком. Когда именно я понял, что ребенок мой? Да сразу. Буквально через 10 минут после того, как дверь оглушительно захлопнулась за ее спиной. И мою уверенность лишь подтвердил телефонный звонок врача. «Здоров. Репродуктивная функция работает на полную мощность. Живи, Проша, радуйся. И не забудь придумать, как подобраться к Руслане». «Недавно», — усмехнулся я и поморщился, когда ребро отозвалось глухой болью. «Когда Горыныч эффектно увольнялся». «Скажи спасибо, что на его месте был не Громов собственной персоной», — хохотнул брат и отвлекся на подписание каких-то бумаг. «Прохор, тебе не кажется, что возвращать свою женщину, находясь в другой стране, как-то по меньшей мере неэффективно?» «Спасибо, что подсказал. Самому мне никогда не догадаться», — рявкнул я. Понимал, что на брата рычу весьма напрасно. Но, черт возьми, нервы уже сдавали. А ведь прошло меньше суток, как мы поругались с Русей. Каких-то несколько часов, и я уже похож на сопливую размазню. Нужно брать себя в руки. «Я был у нее», — сообщил вдруг брат, отбросив ручку на стол. Под тяжелым взглядом Романа мне, как в далеком детстве, хотелось втянуть голову в плечи. «И как она?» Выдохнул я. «Уверен, что хочешь знать», — усмехнулся Рома. «Судя по всему, хуже, чем ты. Но аппетит нормальный, и я проследил за этим». Банального спасибо было маловато, но другого выхода не было. «Когда возвращаешься?» — спросил Рома. «Еще дней 10-12», — пробормотал я, с силой надавил на глаза. Казалось, будто кто-то высыпал тонну песка в них. Хотелось закрыть их и не открывать вечность. А в идеале открыть их и увидеть Руслану. «Хорошо», — кивнул брат. «Ром, ты там присмотри», — высказал я свою просьбу. Но, судя по насмешливому взгляду брата, он и без моей просьбы все контролировал. «У тебя пара месяцев, Проша». Настоятельно порекомендовал Рома. «Ротана Дородов хочет видеть вас с Русланой вместе. А я, как ты знаешь, не люблю огорчать жену». Угроза в словах брата была бесполезной. Я и сам, без оказания давления извне, хотел бы наладить отношения со своей женой. И не просто наладить, а значительно улучшить. Ромка прервал связь, а я перевел взгляд на свою руку. Кольцо никуда не делось. Я даже не пытался его снимать и никому не позволил бы это сделать. «Тимми, малыш, перерыв окончен». Без стука в мою гримерку явилась Ракель, с которой я был знаком уже несколько лет. Пару раз, конечно же, был секс, но он протекал в рамках рабочего процесса, без обязательств. И я невольно сравнил эту девушку с той, которая почти ненавидела меня и носила под сердцем моего ребенка. Сравнение было на 100% в пользу Руси. Даже сравнивать не нужно. Моя Руслана лучше всех женщин в мире. Она у меня идеальная. У меня. «Иду!» — рявкнул я, убирая телефон в карман пиджака. Прежде чем выйти из комнаты, поправил тряпье, которое не очень много скрывало. «Грёбаные бабки! На кой хрен они мне, если Руслана сейчас далеко от меня?» Я только-только уснула. Сон был чутким, тревожным. Ненужные мысли вертелись в голове. Кажется, отец не догадывается о моей беременности. В противном случае они с мамой явились бы ко мне. Но нет, было тихо. Игнат также обещал не ставить в известность моего грозного родителя. Я со всеми проблемами справлюсь сама. Без вариантов. Легкую дрему нарушил негромкий сигнал о входящем сообщении. Я не хотела брать телефон в руку, но любопытство оказалось сильнее. Номер незнакомый, но и без подсказок поняла, абонент не ошибся адресатом. С экрана моего телефона на меня смотрел Прохор. Он был не один. Женское лицо с профессиональным макияжем. И глаза, в которых плескался триумф и превосходство. Ее взгляд однозначно кричал. «Видишь этого красавчика? Он мой!» «Сука!» – прошипела я. Хотелось швырнуть гаджет в стену, чтобы хоть немного успокоить колотящееся сердце. Но, глубоко вздохнув, набрала короткий ответ. «Подавись!» «Ракель, куколка, отлепись от нашего красавчика и беги к Веронике!» – пропел Луи. «Она постарается из бледной моли сделать человека, и начнем отрабатывать групповые кадры». Я бы поблагодарил приятеля, да все силы уходили на то, чтобы не придушить девку. После съемок я прямиком направился в свою гримерку. Решил, что душ смогу принять и в гостинице, до которой идти несколько минут. И пока переодевался, по привычке не запер дверь. Оказалось, зря не запер. Ракель вломилась прямо так, в своем рабочем наряде. Крохотное бикини и широкая улыбка. «Свали нахрен!» – отчеканил я. Но девчонка вместо того, чтобы выполнить просьбу, принялась шлепать селфи. «Приплыли». А если учесть, что натянуть свитер я так и не успел, то фото получились весьма красочными. Полуголый я в одних джинсах с не до конца застегнутым ремнем. Почти голая она. Со стороны могло вполне показаться, что я раздеваюсь. Но ведь все иначе. Больше, чем свое тело, Ракель любила свою страничку в соцсетях. И я точно знал, какая именно фотка появится в ее профиле уже через пару минут. «Твою мать!» «Глория!» Заорал я так, что стены гримерки задрожали. Но мне было плевать, как все выглядит. Главное, чтобы Ракель не вколотила еще один гвоздь в крышку гроба моих отношений с Русей. Мой агент появилась мгновенно. Не обращая внимания на то, что сдавливаю запястье Ракель крепче, чем нужно, рявкнул. «Хоть одна фотка появится в сети, и срать я хотел на все пункты договора!» Глория – одна из немногих, кто был в курсе истинного положения вещей. Знала о том, что я хотел сохранить брак. Знала, что я планирую завязать со съемками. Знала, что у меня в кармане уже лежал билет на самолет на ближайший рейс домой. Да, домой. Потому что я именно сейчас, как никогда ясно, понял, что мой дом не там, где я вырос и где живет мой отец, а там, где находится моя женщина и мой ребенок. И плевать, если это место будет располагаться на самом краю географии. Я отпахал почти 5 суток без сна и перерыва на обед. задолбал Луи и его ребят, но свою часть договора выполнил раньше срока. Завтра мы отснимем выездную фотосессию, и я спокойно свалю в аэропорт. И проблемы с ненужными фотками, Ракель и прочими бабами из моего прошлого. Последнее, что мне сейчас нужно. Я планировал мириться с Русей, а не доказывать, что хранил ей верность. И без того полные карманы недомолвок и идиотских поступков. «Я удалю!» — взвизгнула Ракель, когда Глория повернулась к девке и смерила ее своим фирменным взглядом. «Вот, все, ничего нет!» Только тогда я разжал руку, выпуская запястье из своего захвата. Ракель исчезла, я немного успокоился, оделся и выскочил на улицу. Уже там, по пути в гостиницу, набрал сообщение адресату, переименованному уже давно в любимую Русланку. Обычно Руся не отвечала. Читала и хранила молчание. Но сегодня все оказалось иначе. Сегодня ответила. Но от ее сообщения земля ушла из-под ног, а сердце тревожно сжалось. Ответом была фотка. Та самая, которую сделала Ракель и умудрилась мгновенно отправить. И короткая надпись с настоятельными рекомендациями идти лесом. Разумеется, в более категоричной форме, но тоже с использованием трехбуквенного слова. Хотелось вернуться к Ракель и задушить ее, но было уже поздно. Оставался вопрос, как именно стерва узнала номер Русланы. И этой проблемой я попросил заняться Глорию уже на пути в аэропорт. Плевать я хотел на все обещания. Пусть катятся к чертям. Меня беременная жена считает придурком и изменником. И я не могу оставаться в стороне и просто смотреть на то, как мой брак рушится. Не могу и не буду».